Урановская, приложив руку ко лбу, с недовольным лицом хранил молчание. Рассказ Тодзаэмона странным образом омрачил его чувство удовлетворенности. Это, разумеется, не значило, что он почувствовал ответственность за последствия, которые повлекло за собой содеянное ими. То, что после совершенного ими подвига отмщения в городе начались подобные акты мести, естественно, его совесть никак не задевала. И тем не менее он чувствовал, что в его душу, согретую весенним теплом, проник холод. По правде говоря, он был несколько удивлен тем, что влияние их поступка распространилось так далеко. Те случаи, над которыми он в другое время сам посмеялся бы вместе с Тодзаэмоном и Тодзаэмоном, теперь посеяли в его душе исполненные чувства удовлетворенности семена чего-то неприятного. Это потому, что чувство удовлетворенности было приятным для него, приятным настолько, что при ощущаемом где-то в глубине души противоречии с логикой, оно как-то утверждало и самый его поступок, и все то, что являлось последствием этого поступка. Разумеется, тогда он вовсе не рассуждал так аналитически. Он только почувствовал в весеннем воздухе струйку холода, и она была ему неприятна. Однако то, что Курановский не засмеялся, не привлекло особого внимания тех двоих. Скорее другое. Такой простой и добрый человек, как Тодзаэмон, вероятно, был даже уверен, что его рассказы интересны Курановске так же, как они интересны ему самому. Иначе он, конечно, не направился бы опять в нижнюю комнату, чтобы пригласить сюда Фариути Даньямона, вассала дома Хосокава, бывшего в тот день дежурным. Он же, наоборот, решительный во всем, сказал Тодзаэмону что-то вроде «Я позову Даньямона», тут же раздвинул Фусума и направился вниз. Фусума — внутренние раздвижные перегородки в японском доме. И по-прежнему, улыбаясь, довольный, вернулся назад, ведя за собой грубоватого на вид Даньямона. «Спасибо, что потрудились зайти к нам», — улыбаясь при виде Даньямона, сказал Тодзаэмон. Благодаря простому, прямому нраву Даньямона, с того времени, как они были отданы под его надзор, между ними и его подопечными установились теплые отношения, словно у старых друзей. Тодзаэмон сказал мне, чтобы я обязательно зашел. Вот я и пришел, хоть и помешал вам. Усевшись, Даньямон, поводя густыми бровями и двигая загорелыми щеками, как будто готовый вот-вот засмеяться, обвел взглядом присутствующих. Тогда и те, кто читал, и те, кто писал, один за другим поздоровались с ним. Курановский также учтиво приветствовал его. Было, правда, немножко смешно, когда Хориба Яхей, дремавший, как был в очках, над начатым томом Тайхейки, вежливо наклонил голову и с просонок уронил очки. «Тайхейки» — знаменитое произведение японской литературы второй половины XIV века, героический роман-эпос, прославивший воинские подвиги и качество японского средневекового рыцарства. Впоследствии приобрел значение одного из источников кодекса чести и моральных норм японского самурайства. Подробно об этой эпопее смотрите в указанной выше статье Конрада. Даже Хидзама Кихей, отвернувшись к ширме, с трудом сдерживал смех. «Видно, что и вы, Даньямон Доно, не любите стариков. Вот к нам и не заглядываете». Доно — приставка к именам лиц, имеющих воинское звание. Курановский сказал это мягким тоном, не похожим на свой обычный, вероятно, от того, что хотя он и расстроился немного, в его груди все еще разлито было прежнее теплое чувство удовлетворения. «Что вы, совсем нет, просто меня там останавливал то один, то другой, вот я и заговорился. Как я сейчас слышал, там у вас рассказывали о чем-то очень интересном», — вмешался Тодзаэмон. «О чем-то интересном, то есть?» О том, что по всему Эдо стали подражать нашей мести. Об этом именно, — сказал тот Займон и с улыбкой взглянул на Дэмимона и Куроноски. Ах, об